Глава вторая, в которой кухарка миссис Мейси задает неудобные вопросы. Мисс Данбар, откликнувшись на зов весны, мечтает о сервизе на 12 персон, а мистер Боткин демонстрирует находчивость и трезвый расчет. Что-что, а пироги с патокой у миссис Мейси всегда удавались на славу. С рассыпчатой песочной кромкой, подрумяненной до карамельного цвета и благоухающей имбирем, лимонной цедрой и мускатным орехом. Устоять перед таким угощением было трудно. Вот и мисс Данбар, вошедшая в кухню Сент-Леонардса с черного хода, не сумела скрыть своего восхищения. «Ну надо же! Миссис Мейси, вы уже управились!» Восхитилась она, и кухарка, вытаскивая из недр духовки последний противень, довольно хмыкнула, расслышав в тоне старшей гувернантки легкий намек на подобострастие. «И когда вы все успеваете?» Мисс Данбар и сама медлительностью не отличалась, но кухарке, безусловно, была приятна похвала подруги. Пока та снимала перчатки, отцепляла новенькую, довольно кричащую розовую шляпку и с жадным интересом рассматривала ровные ряды пирогов, остывающих на выскобленной до белизны столешнице, миссис Мейси сняла с огня чайник и щелчком раскрыла банку с заваркой. «Люблю, знаете ли, возиться с тестом, когда никто под ногами не путается. Старший еще в классах, за младшими мисс Чуточка присматривает с мистером Боткиным. Что-то там они такое мастерят для мисс Левандер, особенное. Или дверцы опять красят?» Миссис Мейси недовольно принюхалась, зажмурилась, как человек, собирающийся со вкусом чихнуть, однако справилась с собой и снова взялась за чайник. «Не хотите ли выпить со мной чашечку, мисс Данбар? И пирога по кусочку, да? Хотя у вас, наверное, столько дел, столько дел!» Кухарка вздохнула с притворным сожалением. «И чаю поди-ка выпить некогда. Не то, что по своим секретным делам отлучиться на час-другой, пока мисс Эппл в комитете». Старшая гувернантка слегка покраснела, но кусок еще теплого пирога с тягучей пряной начинкой показался ей достойной платой за дружескую шпильку. «А мисс Эппл, она давно вернулась, спрашивала меня?» «Меня лично нет, не спрашивала», — заметила кухарка с нарочитым равнодушием, будто бы ей дела нет. «Кто, куда и по какой надобности уходит среди дня?» — исполоснула пузатый фаянсовый чайник кипятком. Всыпала две ложки заварки, подумала и добавила еще половинку. «Вот я и говорю, кот из дома, мыши фляс, это дело известное. Как такси отчалило, так я сразу к окошку гляжу, вот она вы. Идете себе, вся взволнованная такая, даже зонтик свой знаменитый не взяли. Ну, думаю, значит, дела у нее срочные. Стало бы, думаю, мисс Данбар просто так среди дня все бросать, если б не срочные дела. Тем более, что новенького ждем. А потом гляжу, еще одна голуба бегом бежит, шарфик по ветру. Ну, это Левандер, понятно, куда опять там Джимми или Фредди, или, может, вовсе Уильям какой. И только я от окна отойти хотела, а там...» Кухарка сделала театральную паузу, приподняла крышечку чайника и с подчеркнутым интересом уставилась на заварку. «Господи, да кто же там был-то? Миссис Мейси, не иначе король Эдуард, со свитой и почетным караулом». «Боткин? Милочка, мистер Боткин там был». Кухарка дала понять, что сарказм собеседницы считает неуместным, но выше того, чтобы обижаться. «И такой он странный был. Стоял-стоял, что-то все прикидывал, а потом как припустил в сторону Стратфорда. Туда, куда-то, на восток». И она махнула краешком полотенца, свисавшего с плеча. «Да еще быстро, так будто черти за ним гонятся. Ну, а дальше я уж смотреть не стала, у меня своих дел полно. Дай бог управиться. Мне расхаживать некогда», — подытожила миссис Мейси и принялась, не глядя на подругу, разрезать самый маленький пирог, то и дело окуная нож в горячую воду и неодобрительно вздыхая. Обе женщины погрузились в молчание. Несмотря на десятилетнюю разницу в возрасте в пользу кухарки и различия в комплекции, из мисс Данбар могло бы получиться две или три средних гувернантки, а миссис Мэйси была так худощава, что в ее внешнем облике ничто не намекало на профессиональную принадлежность, имелось в них обеих что-то невероятно схожее. И дело тут не в форменных платьях, из практичной темно-синей саржи, и не в тускло-каштановом оттенке волос, который встречается у каждой третьей англичанки. Скорее, сходство это достигалось одинаково упрямым выражением лица вследствие многолетней работы бок о бок, которая для обеих стала заменой и семейного очага, и дружеского круга. «Ну вот, я и говорю, мне-то, в отличие от некоторых...» Начала была опять ворчать кухарка, выкладывая куски пирога на блюдо, но мисс Данбар перебила ее, наконец решившись на откровенность. «Я ездила в Клэпхэм к мадам Жозеф. Это кто еще такая?» Больше не нужно было напускать на себя равнодушный вид, и миссис Мэйси от любопытства чуть не расплескала чай. Мисс Данбар оглянулась, убедиться, закрыта ли дверь. «В таком месте, как Сент-Леонардс, никогда нельзя быть уверенным, что тебя не подслушивают». «Мадам Жозеф — потомственное ясновидящее. Из лучших. Не какая-нибудь там шарлатанка, миссис Мэйси, не подумайте», — шепотом сообщила гувернантка, предвосхищая недоверие подруги. «Настоящая. У нее и карты, и шар, и по руке она может». И на кофейной гуще. «Господи, это кто же вас надоумил-то? И не страшно вам, мисс Данбар, с такими делами связываться?» Кухарка покачала головой, всем своим видом осуждая подобное безрассудство. Однако любопытство взяло вверх. «И что она вам наболтала?» «Верно, посулила выгодное замужество». И миссис Мэйси зашлась добродушным хохотом. Гувернантку это веселье покоробило. «В самом деле... Не такое уж у нее безнадежное положение, чтобы нельзя было и вообразить без смеха подобное развитие событий». «Или нежданное богатство. А может, повышение по службе?» Кухарка, отставив чашку, продолжала беззлобно хихикать. «Нет, а что? Станете тут всем заправлять за место мисс Эппл? Комитет давно на нее зуб точит. Да и за то, что случилось во флигеле, они ее крепко прихватят. Вот увидите». «Ну, раз вы так настроены, миссис Мэйси, то я рассказывать не буду». «И куда опять? Подевалась моя чашка?» Мисс Данбар, нахмурившись, осматривала шкафчик с посудой для персонала. «Нет уж, сделайте милость, дорогая». Кухарка молниеносно подложила на блюдце подруге еще один кусочек пирога. «А чашку ей не прихватила, не иначе. Специально вашу синенькую берет нахалка. Ну уже, мисс Данбар, к чему такие тайны? Я же не говорю, что вы недостойны. Просто все эти ясновидящие одно и то же всем болтают. Сестре моей, к примеру». «Уж не знаю, к кому ваша сестра ходила, но вовсе не одно и то же. Мне мадам Жозеф ничего такого не обещала». Из упрямства слукавила мисс Данбар, в памяти которой отчетливо запечатлелись слова ясновидящей о крестовом короле с марьяжным интересом и повышением по службе и скорой перемене в личной жизни. Рассердившись, она не сдержалась и позволила себе дружескую шпильку. «С корицей вы чуть-чуть перебрали, миссис Мэйси. Самую малость бы поменьше и было бы как раз». «Ну так могу вчерашних булок из кладовой принести. Раз уж вам пирог не по нраву!» Мгновенно отреагировала задетая за живое кухарка. «Нет-нет, это я так!» Сразу пошла на попятную мисс Данбар, однако обида была еще свежа, и она продолжила с холодком, не глядя на подругу. «Если хотите знать, к мадам Жозеф даже из Вест-Энда приезжают, и запись к ней на 3 месяца вперед. Пропустишь, никаких поблажек не жди, хоть ты герцогиня, хоть кто. И стоит прием целых 2 фунта. Думаете, стали бы ей такие деньги платить, если бы она всем одно и то же говорила?» «Ну, раз 2 фунта...» — кухарка заколебалась. «И даже из Вест-Энда...» «Нет». Предпочла она отступить, пока гувернантка вконец не разобиделась. «Сестра моя к обычной ходила. За 8 пенсов и записи к ней никакой не было. Она в парикмахерской работала на Дилли-стрит. А супружник ее помощником у мясника. Так что это ваша мадам Жозеф-то? Интересное, чего сказала? И как там у нее все? Обстановка и вообще? Обстановка шикарная. Миссис Мэйси, квартира у нее с отдельным входом, из прихожей сразу кабинет. А с каким вкусом все сделано? Мисс Данбар восхищенно прищелкнула языком. На стенах китайские обои, зеркала в золоченых рамах, всюду вазы. И манеры у нее, как у леди, хотя с акцентом говорит. И строгая, но карты, когда раскинула, так всю мою подноготную выложила. Я только глазами хлопала. И про то, что в детстве я в лесу заблудилась. И про сестру мою, с которой нас бубновый король из злого умысла разлучил. Ну, вы помните, я рассказывала. Кухарка, завороженно глядя на подругу, кивнула. А про будущее-то сказала что-нибудь? Не сразу, миссис Мэйси, не сразу. Принимает мадам Жозеф обстоятельно, выставить не торопится. Сначала раскинула она мне карты на прошлое, значит. Глядит на расклад. Глядит. Мисс Данбар сощурила темно-серые глаза с густыми золотистыми ресницами и уставилась на молочник. А потом, как перемешает их в кучу и молвит. «Сила духа, — говорит, — в вас необыкновенная, а все из-за того, что вы в прошлой жизни были бесстрашным джентльменом. Да не простым, а из норманов родовитых. Отсюда и все ваши беды, — говорит, — пользуются вашей добротой да стойкостью все, кому не лень. А у вас сердце благородное, всепрощающее, вот вы и мучаетесь. Такая, — говорит, — судьба у вас, опорой и поддержкой быть для тех, кто духом слаб и телом немощен». И гувернантка тихо вздохнула, довольная, что так хорошо запомнила слова ясновидящей. «Так норманы эти когда были-то?» — резонно удивилась миссис Мэйси. «Где же тогда ваша душа столько лет-то пропадала? Где обреталась?» Мисс Данбар кинула недовольный взгляд на коллегу и тоном, каким говорила с самыми непонятливыми воспитанниками, пояснила. «Души, миссис Мэйси, ни салфетки в буфете на полке не лежат. Это все высшие материи, нам, простым смертным, неведомые. А только еще сказала мне мадам Жозеф, что ждет меня подвиг благородный и возможная перемена участи в самом ближайшем будущем. И что остерегаться мне надо девы, с черной душой от воды держаться подальше, потому как от нее мне сплошные неприятности». Подвиг. Кухарка задумчиво разлила остатки чая и плеснула в свою чашку молока. А поточнее об этом мадам Жозеф ничего не сказала? Неловко спрашивать было, призналась мисс Данбар с неохотой. Строгая она. Лишнего не спросишь. Да тут-то как раз все просто. Я этот подвиг каждый день совершаю. А если при себе зевут искупать нужно... «Так дважды!» И она невесело рассмеялась. «А вот кто такая дева с черной душой? Верите, нет? Миссис Мэйси, мадам Жозеф, когда про нее сказала, так у меня прямо мурашки по спине побежали!» Гувернантка содрогнулась всем своим крупным телом и подтянула воротничок платья повыше. «Ну а перемена участи? Это-то как понимать?» Кухарка, раскрасневшаяся от горячего чая, рассеянно похлопала себя по щекам. «Неужто нас все-таки отдадут? Сестрам благодати? А, мисс Данбар, они давно на Сент-Леонард с глаз положили из-за новых прачечных, не иначе. Кто-то разболтал о них, и не от большого ума, так что скоро тут будут жить Мэгги, да серые сестрички. И что тогда с нами со всеми будет?» Примечание. Так звали раскаявшихся падших женщин и незамужних матерей из приютов Магдалины. Конец примечания. «Нет, мисс Данбар, надо было вам у мадам Жозеф поподробнее как-то все узнать, тем более за такие деньжищи». «Для Мэгги здесь тесновато», — возразила гувернантка. «Опаснее в этом отношении общество Патриджа. У них от входа до выхода не больше недели проходит, так что этим как раз места хватит. За мастерские тотчас примутся, вот увидите, они просторные, понаставят там кроватей, а материалы продадут по дешевке». Подруги с тоской посмотрели в окно. Снова сквозь ароматы выпечки и специй пробился резкий запах краски, и обе синхронно потянули носом. «Давайте-ка раньше времени не унывать». Мисс Данбар вспомнила, что ее предназначение — быть опорой и поддержкой для тех, кого Господь обделил стойкостью и силой духа. «Во-первых, мадам Жозеф особо подчеркнула, перемена — это возможная, но не обязательная. Во-вторых, у мисс Эппл столько связей, но неужели она не найдет управу на комитет? В-третьих, флигель. Мисс Данбар, вы все время почему-то забываете про него». Кухарка мрачно посмотрела на собеседницу, прервав ее оптимистичные рассуждения. «А что, флигель? Это был несчастный случай. Так и в коронерском заключении написали». Гувернантка вновь подтянула повыше сползающий воротничок, хотя стекла в кухонных окнах были пригнаны на совесть, да и от медленно остывающей плиты шло ровное уютное тепло. «Не выдумывайте, миссис Мэйси. В комитете и слова про флигель не сказали. Не сказали тогда, так сейчас скажут». «Так вот, в-третьих...» Гувернантка намеренно проигнорировала последнее замечание, но ее опять прервали. «А мне, мисс Данбар, вот что в голову-то пришло...» произнесла кухарка тихо и вкрадчиво. Она опустила глаза и принялась тереть краешком полотенца, заткнутого за пояс фартука, несуществующее пятнышко на крышке сахарницы. «Подвиг-то, про который вам мадам Жозеф сказала, а что, если вы подвиг этот уже совершили, а? Ну, в прошлом...» Кухарка продолжала вертеть в натруженных руках крышку от сахарницы, не поднимая взгляда на подругу, иначе бы увидела, как та распахнула глаза, точно ей в лицо неожиданно плеснули холодной водой. «Не понимаю, о чем вы, миссис Мэйси!» Чашка, встретившись с блюдцем, жалобно звякнула. «Нет, в самом деле не понимаю». «Чего тебе, Энни?» В кухню вошла невысокая худенькая девушка в жемчужно-сером шелковом платье с пышными оборками и кружевными вставками на груди. Нарядное одеяние совсем не шло к ее блеклому цвету лица и невыразительным чертам, хотя держалась она с подчеркнутым достоинством. В руках девушка небрежно вертела синюю фарфоровую чашку, делая вид, что не замечает неодобрительных взглядов, устремленных на нее. «Мистер Боткин искал вас, мисс Данбар», — сообщила она негромко. — «Где-то сейчас тому назад. Я уж не стала ему говорить, что вы по делам убегали. Вдруг это секрет?» Последнее слово девушка произнесла с легкой радостной улыбкой, как другие произносят «праздник» или «поездка к морю». — «Секреты на то и секреты, чтобы о них никто не знал. Верно?» 45-я весна Хильдегарды Данбар не походила ни на одну из тех, что были плотно нанизаны на нить ее жизни, полные самоотречения и заботы о других. Впервые мысли старшей гувернантки Сент-Леонардса были обращены к той стороне жизни, которую столь трепетно воспевают поэты и авторы сентиментальных новелл, и к которой она привыкла относиться с опаской, примерно как к ставкам на ипподроме. Сплошное жульничество. И надо быть безумцем, чтобы всерьез надеяться на выигрыш. И все-таки смутная надежда исподволь незаметно, но уже довольно глубоко укоренилась в ее сердце. Неясное томление, вспышки беспричинной радости и приступы ранее несвойственного ей смущения со всем пылом неофита мисс Данбар отдалась на милость старого, как мир, трюка. Сейчас, когда она шла по пустому коридору, ей даже пришлось остановиться и зажмуриться. Настолько закружил ее водоворот туманных и сладостных видений, гладкий деревянный пол, выкрашенный в цвет темной охры и залитый после полуденным светом, грезился ей солнечной дорогой к счастью, а слова мадам Жозеф, от которых так сладко ныло в груди, обрели новый смысл. О, визит к ясновидящей стоил 2 фунтов, несомненно, стоил каждого пени, ведь теперь мисс Данбар была как никогда уверена в том, что жизнь еще способна преподнести ей весьма приятный сюрприз. Миссис Боткин. «Миссис Арчибальд Боткин. Знакомьтесь, мистер Боткин, с супругой. Не угодно ли фунт ветчины, миссис Боткин? Вы, должно быть, слышали о беспорядках в Кэмпден-парке, миссис Боткин», — повторяла она про себя. И мурашки бегали, бежали по коже, совсем как от вечерних ванночек для ног с эпсомской солью, которые ей порекомендовал доктор для улучшения сна. И еще почему-то перед внутренним взором мисс Данбар возник и никак не хотел исчезать роскошный чайный сервиз на дюжину персон. Он привиделся ей настолько четко, что она могла бы пересчитать каждую незабудку на хрупком костяном фарфоре, каждый акварельный лепесток. Объект этих, без преувеличения сказать, романтических грез тем временем даже не подозревал, какой ураган чувств разбудили в душе всегда такой сдержанный и хладнокровный мисс Данбар его робкие знаки внимания. Несколько полуувядших букетиков, которые в конце дня отдают по полпенни, коробочка леденцов на Валентинов день, парочка глянцевых открыток к Рождеству. Ах да, еще мягкие подпяточники на прочной основе из гофрированного картона. Утонченную леди или даму поэтического склада такое подношение от поклонника могло бы обескуражить, но старшая гувернантка приюта святого Леонардо была практичной особой. Ее натруженные ступни, носящие вес более 13 стоунов, нуждались в заботе не менее, чем пылающее запоздалой страстью сердце, а потому подпяточники были приняты весьма благосклонно. И тем не менее все эти скромные дары имели своей целью лишь заинтересовать и задобрить, а никак не распалить и внушить напрасные надежды. Поэтому для мистера Боткина стало бы большой неожиданностью узнать о том, какое место он занимает в мечтах и фантазиях мисс Данбар, впервые откликнувшейся на зов весны. А вот его воспитанники отличались куда большей прозорливостью. Как только старшая гувернантка вошла в столярную мастерскую, в просторном помещении с высоким сводчатым потолком сразу же установилась напряженная тишина. Еще минуту назад работа кипела. Старшие мальчишки, ловко управляясь с механическим резаком, выкраивали из фанеры детали будущих конструкций, ученики помладше кисточками наносили по линиям разметки вассерглас и вбивали миниатюрными молоточками тонкие гвозди. Но сейчас все замерли и уставились на гувернантку с непроницаемыми выражениями лиц. В потоках света, льющегося сквозь высокие окна, плясали сияющие пылинки, и к терпким нотам стружки и клея примешивался резкий запах краски. Мисс Данбар вдруг ощутила себя статуей на постаменте, и ей показалось, что все могут догадаться о ее недавних мыслях и осмеять их. Привлеченный редкой в этих стенах тишиной за верстака вынырнул старший гувернер приюта Сент-Леонардс с коробкой латунных крючков в руках. «Энни, Энни, мистер Боткин, сказала, что вы искали меня». Смущение вновь настигло мисс Данбар в самый неподходящий момент, и от нее не укрылось, каким неуемным любопытством разгорелись глаза воспитанников из числа тех, кто был постарше. Никто не спешил вернуться к работе, все так и продолжали молча наблюдать за происходящим. «Да-да, искал», — подтвердил мистер Боткин, с трудом находя коробки места на столе с фанерными обрезками и всякой всячиной, остающейся после раскроя материала. «Как любезно, что вы зашли, мисс Данбар. Прошу сюда». И он толкнул неприметную дверцу за верстаком, ведущую в маленький кабинет. «Меня не будет ровно четверть часа», — сухо сообщил мистер Боткин остальным, вешая молескиновый фартук на спинку стула и снимая на рукавники. «Я надеюсь, джентльмены, что, невзирая на мое кратковременное отсутствие, вы продолжите наше занятие с прежним тщанием. И попрошу тишины!» Для большего внушения он постучал рукояткой стамески по крышке ближайшей парты. «Так точно, сэр!» «Как у вас на Чичестере, сэр!» — звонким от сдерживаемого веселья голосом выкрикнул кто-то с места. Раздались сдержанные смешки. Мистер Боткин без улыбки осмотрел вверенную его заботам паству, взглядом нашел зачинщика и сдержанно кивнул. «Именно так, номер 12 именно так, как на Чичестере. А если я услышу даже один единственный звук, то все отправятся в корабельный карцер», — грянули мальчишки восторженным хором. Мисс Данбар, стоявшая за тонкой перегородкой, вздрогнула. Она так и не решилась присесть, хотя ноги ее в модных и до умопомрачения узких туфлях к середине дня уже молили об отдыхе. Сердце ее билось быстрыми, сильными толчками, в ушах шумело, когда мистер Боткин вошел в кабинет из соображений приличия, оставив дверь полуоткрытой. Только многолетняя самодисциплина позволила ей принять вид сдержанный и невозмутимый, какой и подобает старшей гувернантке. Мистер Боткин же, напротив, заметно волновался. Это было видно потому, как воинственно он задирает предмет тайных, но неустанных забот — пшеничную шкиперскую бородку. И поправляет фуражку, без которой его можно было увидеть лишь в столовой и, пожалуй, в часовне. Безупречная выправка, приобретенная на службе торгового флота, стала еще заметнее. Он широко раздувал грудь в вельветовом жилете, отчего казался выше ростом, и весь его бравый вид внушал мисс Данбар такой отчаянный внутренний трепет, что она непременно сочла бы это непристойным, доведись ей отвлечься от собственных чувств и оценить ситуацию со стороны. Наконец, оба они устроились на жестких скрипучих стульях. «Вот сейчас! Сейчас он спросит!» И ей снова захотелось зажмуриться. «Что вы думаете по поводу завтрашнего собрания, мисс Данбар?» «Что? Простите?» От неожиданности она глупо заморгала. «Я о собрании, которое хочет провести мисс Эппл», — терпеливо пояснил мистер Боткин. «Перед визитом комитетских и общим голосованием, мисс Эппл...» «Да, я помню о собрании. И про общее голосование тоже не забыла. Но это же простая формальность». «Не скажите, мисс Данбар, не скажите!» Мистер Боткин вдруг вскочил и принялся мелкими шажками расхаживать по тесной каморке, потирая руки. Жест этот почему-то был гувернантке неприятен. «Грядут перемены, мисс Данбар, большие перемены!» Он хитро посмотрел на нее и, понизив голос, признался. «Я тут кое с кем потолковал. И знаете что, мисс Данбар? Мне ясно дали понять, что дни мисс Эппл в Сент-Леонардсе сочтены. Нет, само собой, если она выкажет такое желание, то, учитывая ее опыт, ей позволят остаться. Ну, может быть, занять должность одной из гувернанток». «Нет, нет!» — он замахал руками на свою гостью, неверно истолковав ее замешательство. «Вам не о чем волноваться, дорогая мисс Данбар! Общество Патриджа собирается расширять штат, и никто из персонала не будет уволен. Вы можете быть спокойны за свое место, если, конечно, у вас все еще будет в нем необходимость». Тут мистер Боткин многозначительно посмотрел в сторону и вновь расправил плечи, приобретя не слишком лестное, но отчетливое сходство с голубем. От таких новостей голова у гувернантки пошла кругом. «Так все-таки общество. Не сестры благодати? Боже мой, и что будет с детьми? Что будет с мышками?» Мисс Данбар тяжело вздохнула. «Все с ними будет в порядке», — отмахнулся мистер Боткин, недовольный, что собеседница пропустила мимо ушей такой изящный, как ему самому казалось, поворот к новому этапу разговора. «В обществе знают, что делают, а вам, мисс Данбар, не следует забивать себе голову пустыми домыслами. Мышки, то есть Бекки, Дороти и Луиза, отправятся туда, где им и надлежало находиться изначально, а остальные дети трудом и прилежанием получат шанс занять достойное место в обществе». «Да, я как-то раньше и не замечал, что вы так близко к сердцу все воспринимаете». Подумав, заметил он с досадой, но быстро сменил тон на прежний, восторженный, елейный. «И к тому же не вся жизнь вертится вокруг Сент-Леонардса, дорогая мисс Данбар. Ох, не вся. Для женщины, я считаю, главным ее занятием должен быть дом. Домашние хлопоты, приятные семейные заботы. Может так случиться, что вам и дела никакого не будет до Сент-Леонардса». «Как это дела никакого не будет? О чем это вы, мистер Боткин?» Спохватилась гувернантка, отвлекаясь от ужасных картин, подсказанных бурным воображением. «Мастерские разорены. Свежеокрашенные школьные стены покрыты непристойными надписями. Мышки и прочие воспитанники стоят на подъездной аллее с сиротскими картонными чемоданчиками в трясущихся руках, а все комнаты от первого до последнего этажа заставлены рядами ржавых кроватей с тощими матрасами, набитыми конским волосом. «Я о том, дражайшая мисс Данбар, что замужние дамы, как правило, целиком и полностью сосредоточены на желаниях супруга, а не на исполнении должностных обязанностей. Разумеется, в том случае, когда супруг в состоянии обеспечить, а обеспечивать, в общем, имеет соответствующий доход». Мистер Боткин многозначительно откашлялся и принялся с нарочитой непринужденностью перекатываться с пятки на носок, по-прежнему глядя куда угодно. В окно, мутные стекла которого опять покрылись кляксами дождя, на старый глобус без одной половинки, химические карандаши в плохо отмытой баночке из-под джема тип 3, собственные ботинки, матово-сияющие от вакса и пчелиного воска, смешанных в равных пропорциях, но только не на свою визави. «И вот если представить, почему бы в самом деле не представить, да, такую, например, ситуацию. Предположим, есть некий джентльмен, чьи заслуги, обширный опыт и компетенции позволяют ему возглавить некое учреждение». «Да-да, именно возглавить», — повторил он понравившееся ему слово. «И заметьте, при этом получать весьма достойное жалование». Он быстро взглянул на озарившееся блаженной улыбкой лицо мисс Данбар, которая как раз в этот момент незаметно сбросила под столом тесные туфли. Ободренный ее реакцией, он вскинул бородку и распрямил плечи. «Так вот, этот джентльмен предпринимает некоторые, скажем так, усилия, не без помощи заинтересованных лиц, конечно», — короткий кивок в сторону гостя, и мистер Боткин продолжил с прежней бодростью. И в итоге этот джентльмен, уладивший свои дела, наилучшим образом получает возможность не только трудиться на благо и все прочее, но и сочетаться, вступить в брак с достойной его дамой и составить ее счастье. Мистер Боткин выдохся, поправил фуражку и присел к шаткому столику, который давным-давно следовало либо починить, либо распилить на дрова для камина, да все руки никак не доходили. «О!» — только и произнесла мисс Данбар в ответ на эту тираду. Момент, которого она так ждала и которого так страшилась, все же наступил, однако в голове ее сделалось до странности пусто и гулко, будто в доме, откуда вывезли всю мебель, и не намека на блаженные мурашки. «И все, что для этого требуется, дражайшая мисс Данбар», — задушевно произнес мистер Боткин, — «сущая чепуха! Проголосовать!» Теперь он смотрел прямо на гостью, и взгляд его был убедителен и тверд, совсем как в те моменты, когда требовалось приструнить набедокурившего подопечного или дать отпор директрисе. «Проголосовать?» Зачем-то переспросила мисс Данбар, хотя ей все уже стало ясно. «Да, проголосовать. Разумеется, против. Меня заверили». И он многозначительно повел глазами, что мнение персонала будет иметь особый вес. «Но так как на каждого приходится всего по половине голоса, в общем, от нас с вами требуется объединить усилия. Вы понимаете? Да?» Гувернантка молчала. Ее взгляд блуждал по тесной каморке, ни на чем не задерживаясь. Пальцы теребили обшитый тесьмой рукав форменного платья. «Я ведь и сам, мисс Данбар, вырос в приюте. Как вы верно знаете», — признался мистер Боткин с усмешкой. Гувернантка дипломатично пожала плечами. «В Сент-Леонарде не нашлось бы ни одного человека, ни среди персонала, ни среди воспитанников, кто не был бы осведомлен о детстве мистера Боткина, проведенном на учебном корабле «Чичестер». «И нельзя сказать, чтобы я пенял на судьбу, распорядившуюся мной таким образом, но в жизни каждого наступает момент, когда хочется погреться у своего очага. Понимаете, о чем я?» Задушевные нотки в голосе мистера Боткина на мгновение воскресили в сердце мисс Данбар прежние грезы, только вот чайный сервиз с незабудками с такой легкостью, воображаемой прежде, поглотила туманная завеса. «Открою вам тайну, мисс Данбар. За годы службы в торговом флоте я сумел кое-что скопить. Ничего особенного сбережений хватило. Всего-то на небольшой дом на тихой улочке подальше от доков, две комнаты и маленькая кухня, зато отличный сухой каменный подвал для припасов. Там и стирку можно, и посуду мыть, а может и на продажу чего мастерить. Да что я вам рассказываю? У хорошей хозяйки всегда работа найдется, чтобы руки не скучали, вам ли не знать». Гувернантка, вспомнив свое житье-бытье с сестрой, ее супругом и тремя племянниками в большом и вечно требующем мелкого ремонта доме, кивнула, правда, без особого энтузиазма. Мистер Боткин же посчитал этот кивок за добрый знак и усилил напор. «Там сейчас никто не живет. Требуется кое-какой ремонт, знаете ли, но ведь такой деятельной, здравомыслящей даме, как вы, это труда не составит. Тут подкрасить, там ставни подтянуть. Ну, это я на себя возьму, конечно, потом потолок побелить, порядок навести, занавесочки какие пошить, подушечки. Этого у вас, у женщин, не отнять, это вы умеете». Он прищурился с хитрецой и потряс указательным пальцем, будто ласково журил весь женский пол за пристрастие к наведению уюта и прочим житейским мелочам. «Не дом ведь, а игрушечка получится, а? Живи да радуйся, понимаете, да? Вы только подумайте, мисс Данбар!» Мистер Боткин наклонился поближе и гувернантку снова окутал нелишенный приятности запах стружки и столярного клея. «Судьба дает нам шанс изменить свою жизнь к лучшему. Глупо этим не воспользоваться. Только представьте, как это чудесно иметь собственную крышу над головой, как это приятно после холода казенных стен, а как отрадно выпить вечером чашку чая в маленьком садике. Вдвоем». Он мечтательно прикрыл глаза и закачался, словно где-то рядом заиграла музыка, однако быстро вернулся к практической стороне вопроса. «Конечно, мы с вами, мисс Данбар, уже не молоды, но разве возраст — препятствие семейному счастью? Уживемся как-нибудь, я думаю. Без хозяйки в доме все равно несподручно. А вам, я так полагаю, до чертиков надоело вечно быть на побегушках и возиться...» Больше мисс Данбар выдержать не могла. Перестав слушать то, что продолжал вещать мистер Боткин, она принялась медленно втискивать отекшие ступни в ненавистные колодки лишь по недоразумению или же злому умыслу, считающейся дамской обувью. «В общем, и сказали, вы, мистер Боткин, единственный кандидат. Куда же вы? Мисс Данбар?» «Пойду я, мистер Боткин. Дел у меня сегодня много. К чаю мистер Адамсон новенького привезет, а я еще ничего не подготовила. И для Мэтью Перкинса вещи уложить надо». «Но вы подумаете, дорогая мисс Данбар? Обещайте, что подумаете». «Да-да, конечно», — покивала гувернантка, осторожно поднимаясь и избегая опираться на шаткий стол. «Давайте позже поговорим, ладно, мистер Боткин?» «Я уж прошу, дорогая мисс Данбар, вы по этому поводу как следует поразмыслите. И прошу вас, не надо никому». Покидая мастерскую, мисс Данбар заприметила бумажный самолетик, валяющийся у самых дверей. Не ожидая от себя такой находчивости, она ловко и незаметно для окружающих толкнула его мыском туфли за порог, а потом, когда дверь за ней закрылась тихо, на цыпочках, морщась от боли в ступнях, вернулась и подобрала его. Доковыляла до окна, развернула на подоконнике, расправила бумагу по сгибам, сжатой в кулак ладонью. Художник, пожелавший сохранить анонимность, хотя подозрение появилось сразу же, Сэнди Фрост, Донкастер, 10 лет от роду, полный пансион за счет внутреннего фонда, глаза голубые, манеры оставляют желать лучшего. В карикатурной форме изобразил на листе тонкой чертежной бумаги двоих. Фигурка поменьше была облачена в широкие брюки, а на том месте, где подразумевалось лицо, красовалась подковообразная шкиперская бородка. Вторая фигура возвышалась над первой и размерами превосходила ту вдвое. Небрежные зигзаги высокого фестончатого воротничка, приплюснутый кругляш узла волос над вытянутой, похожей на кабачок головой, и тоненький, в одну волнистую линию пояс, ровно посередине прямоугольного силуэта с неправдоподобно широкими плечами. Над рисунком радугой всходила надпись «Чич» и «Дредноут», а все свободное пространство было испещрено крестиками, обозначающими поцелуи. Глаза мисс Данбар вдруг защипало, хотя ничего оскорбительного в рисунке не было. Сэнди Фрост, беззлобный в сущности мальчишка, далеко не из худших, какие ей попадались, лишь выразил в доступной ему форме то, что дети всегда ощущают с такой обескураживающей взрослых проницательностью. Однако чем дольше мисс Данбар смотрела на нелепые фигурки, тем сильнее чувствовала себя обманутой. То, что полчаса назад заставило бы ее воспарить и над коридорами Сент-Леонардса, и над всем этим бренным миром, теперь вызывало совсем другие чувства. Ведь что для женщины предложение руки и сердца? Не только возможность иметь собственный дом и пресловутый чайный сервиз — это зримое доказательство свершившегося факта, а также прочное положение в том обществе, в котором нашли тебе место судьба и Божий промысел, прежде всего это свидетельство — что из миллионов женщин на всем земном шаре выбрали именно тебя. С этой минуты ты избранная, ты единственная, достойная любви, преданности и покровительства, особенная. Мисс Данбар не удержалась и громко шмыгнула носом. Смяла листок сильной ладонью, превратив его в жалкий комочек, и сунула в карман передника. Зашагала, стараясь не морщиться от боли в ногах, по направлению к лестнице, ведущей на третий этаж, а когда оказалась в своей комнате, то достала из-под кровати старые разношенные туфли и долго сидела на краешке постели, уныло глядя в окно, за которым солнце вновь сменилось мелким плачущим дождем.